за его спиной. То ли эхо, то ли судьба, то ли конвой, то ли гора, то ли голова с плеч. Он не собирался жить вечно. Как море загорается от взмаха.